Если друг другу не пара, то только в христианском смысле брака, зиждущегося на совместном устремлении к добру. Ни совместности, ни устремления, ни добра. Впрочем, устремление было. Брачная парная карета с заездом на Арбат, дом Хитровый. Туда молодые поехали после венца. Гнала прямо на Черную речку. Отсюда пути расходятся. Гончарова к Ланскому, Пушкин в Святогорский монастырь. Языческая пара без Бога. Столько судьбой. Жуткая подробность. Карета, увозившая Пушкина на Черную речку, на Дворцовой набережной поравнялась с каретой Гончаровой. Увидь они друг друга. Но жена Пушкина была близорука, а Пушкин смотрел в другую сторону. Фактическое. Пушкин должен был быть убит белым человеком на белой лошади, в которого так свято верил, что даже ошибочно счел его Вейскопфом. Он точно свою смерть примерял. Одним из генералов польской войны, на которую стремился, навстречу смерти. Судьба посредством Гончаровой выбирает Дантеса. Пустое место, равное Гончаровой. Пушкин убит не белой головой, а каким-то пробелом. Кто бы, кроме? Делать было нечего, я стал готовиться к поединку. Купил пистолет и выбрал секунданта, привел бумаги в порядок и начал дожидаться и прождал напрасно 3 месяца. Я твердо, впрочем, решил не стрелять в Пушкина, но выдерживать его огонь сколько ему будет угодно. Граф Сологуб, обиженный им, не такой же, а именно Дантес, красавец, кавалергард, смогший на прощальные прощающие слова Пушкина со смехом ответить: «Передайте ему, что я его тоже прощаю». Не Дантес смеялся, пушкинская смерть смеялась, той белой лошади раскат, оскал. Чтобы не любить Пушкина, Гончарова, и убить Пушкина, Дантес, нужно было ничего в нем не понять. Гончарову, не любившую, он взял уже с Дантесом, in dem Kauf, в придачу, то есть с собственной смертью. Посему изменила Гончарова Пушкину или нет? Только кокетничала или целовалась, только целовалась или другое все, ничего или все, неважно, ибо Пушкин Дантеса вызвал за его любовь, не за ее любовь, ибо Пушкин Дантеса вызвал бы в конце концов и за взгляд, дабы сбылись писания. И еще изменила ли Гончарова Пушкину или нет, целовалась или нет, все равно невинна. Невинна, потому что кукла невинна, потому что судьба невинна, потому что Пушкина не любила. А Ланского любила и, кажется, была ему верной женой. Первая романтическая красавица наших дней не боялась призраков. Призрак Пушкина, живого из живых, страстного из страстных, призрак арапа, страшен. Но она его не увидела. А не увидела его, потому что Пушкин знал, что не увидит. На призрак нужны не те очи. Мало на него самых огромных, самых Наталье-Гончаровских глаз. Последний приход Пушкина был бы его последним поражением. Она бы не оторвалась от Ланского, до которого, наконец, дорвалась. Наталья Гончарова и Пушкин, Мария Луиза и Наполеон. Тот же страшный сон, так скорый, так жадно забытый, Гончаровой на груди Ланского, Марии Луизы на груди Нейперга. Тяжело с нелюбимым. Хорошо с любимым. Так и в песнях поется. Нужно пожалеть и их.